Глава 12. Споря с басовитым жужжанием винтов, по обшивке дирижабля шелестел настойчивый ветер. Сейчас он всеми силами старался остановить наше продвижение к цели, но небесный путешественник особо и не сопротивлялся. В отличие от вчерашнего перелета, сегодня мы вылетели с рассветом и никуда не спешили. Наоборот, я попросил капитана рассчитать все так, чтобы прибыть на место к вечеру. Сейчас все спали, вымотавшись за эту беспокойную ночь, и только я никак не мог успокоиться, разглядывая своих не просто спутников, а соратников, в прямом смысле этого слова. Рать у нас маленькая, но лихая. В дальней части трюма одной компании расположилась четверка бесогонов. Во время ночной подготовки они смотрели на меня и моих друзей настороженно, но не враждебно, и держались особняком. Вся эта затея брату Аркадию дико не нравилась, но и он, и оставшийся дома отец Никодим согласились с тем, что без железных доказательств идти к новгородским скорбникам нельзя. А если рассказать все как есть, они скрутят меня, а может и сразу сожгут, не откладывая благое дело в долгий ящик. Тут я в своих предположениях не ошибся. Но при всем этом ненависть брата Аркадия к колдунам была настолько лютой, что он решил еще больше нарушить правила братства. Его свора, как и говорил священник, без сомнений последовала за вожаком. Теперь все они мои соратники, так что я удосужился разузнать их имена. Явно не любившего меня здоровяка звали братом Герасимом. Щуплый спец по замкам оказался тезкой брата Ильи. Чтобы не путаться, я продолжил называть его Щуплым. Третьим в команде помощников Аркаши был крепко сбитый, молчаливый и нелюдимый брат Матфей. У правого борта на выделенных резвым тюфяках спали ушкуйники. Капитан Пискарь, кроме колотуна, взял с собой еще и крепыша Ядро, носителя дичайшего в плане суразности наряда и двуствольного дробовика какого-то запредельного калибра. Вот у кого не было ни малейших сомнений, так у этой троицы. Они даже не заикнулись о вознаграждении. Я всегда знал, что Пискарь — это один из последних носителей настоящего ушкуйного духа. Как-то двусмысленно получилось. В общем, он настоящий ушкуйник, в отличие от многих. И спали парни праведным сном младенцев. А вот у кого хватало сомнений, так это у парочки, прилегшей у левого борта. Леня решился помочь, но ему сильно не нравилась компания. И успокоился он только после моего жесткого окорота. Вот такие у меня друзья. Все очень странные, включая тебя. Ты либо вписываешься в нашу разношерстную компанию, либо идешь вслед за резвым. Я совершенно не хотел опускаться до манипуляций, но получилось именно так. Сотник явно задумался, кто ему ближе, бесогоны с ушкуйниками или неожиданно для меня ставший скользким контрабандист. Как по мне, выбор очевиден. Брать с собой Витю мы оба не хотели, но улыбчивый полусотник заявил, что раз уж он расписался в получении подотчетного автомата, то из рук его не выпустит. При подготовке и погрузке этот баламут постоянно переглядывался с Ядром. То, как они молчаливо, но яростно мерились крутостью своих стволов, веселило и меня, и Леню. Я был рад, что все эти люди решили поддержать меня. Для полного счастья не хватало только присутствия рядом Акиры, который еще не вернулся из-за салони. А еще в этой бочке меда не обошлось без ложки, пусть не дегтя, но горчицы. Дима увязался с нами, и оставить его на земле можно было только силой. Что самое странное, тетя Агнес разрешила драгоценному сыночку лететь спасать возлюбленную. Всегда знал, что она очень романтичная особа. Вместе с разрешительной запиской она прислала огромный короб со всякой снедью. Чудесные пирожки придали мне сил не меньше, чем бодрящее зелье Веринеи. Удивительно, но в том перелете не было той гнетущей скуки, которая давила по пути из Новгорода в Пинск. Вокруг близкие мне люди, с которыми и помолчать приятно. И даже бесогоны не портили обстановку. А когда Витя начал травить байки из реальной и не очень жизни, ржал даже Герасим. Так что к Новгороду подлетала уже не разношерстная, топорщившаяся в разные стороны компания, а почти ватага единомышленников. Ближе к вечеру Козьма Захарович позвал меня в пилотскую гондолу. Выглядел летун крайне недовольным, и я его понимал. Честно говоря, сам был в шоке от того, как сильно поменялся мой изначальный план за последние сутки. Он несколько раз трещал по швам и почти разваливался, но тут же возникали новые заплатки, все меняя и укрепляя, благодаря людям, которых я позвал на помощь. Идея с дирижаблем лишь поначалу казалась хорошей, но затем я обреченно осознал ее безнадежность. Все упиралось в то, каким образом доставленный в Новгород отряд покинет хорошо охраняемую территорию торгового воздушного порта и тем более улетит после дела. Увидев мое отчаяние, Олег тут же внес в план новые скрепы. К Как выяснилось, наш летун иногда перед тем, как приземляться в торговом воздушном порту, так сказать, присаживался на одном заброшенном хуторе, где избрасывал товар. Там-то его и заметили неравнодушные граждане, донеся в надзорную комиссию. Вот мы с Олегом и уговорили Козьму Захаровича пройтись по заветному маршруту, причем дважды. Упирали на то, что если и попадемся кому на глаза, информация все равно попадет к должнику Олега. И все же летун был крайне недоволен и напряжен, особенно поняв, что вооруженная до зубов команда явилась в город не на чьи-то именины. Но его аура показывала лишь легкий страх и угрюмую решимость. Ошибка с подсылом колдуна сильно уронила мою уверенность в умении правильно читать ауры, но тут, надеюсь, не ошибся. Слишком уж колоритной была у нас компания, и присутствие в ней скорбников явно озадачило летунов. Заброшенный хутор выглядел куда хуже, чем база Резвова. Впрочем, дирижабль задерживаться тут не станет, лишь зависнет над самой землей, давая нам возможность десантироваться прямо из трюма по специальному канату. Первым, чтобы не напрягать новгородца, спустился я. Как мне показалось, получилось лихо. Судя по уверенному виду шагнувшего ко мне Олега, он успешно справился со всеми заданиями. Но когда из трюмного люка начали выскакивать остальные участники опасной затеи, лицо парня удивленно вытянулось. Выглядели гости действительно солидно. Особенно увешанные оружием ушкуйники и дружинники, от которых прямо веяло опасностью. Добило Олега появление четверки бесогонов. И все же он быстро справился с собой, но тут же ощетинился, увидев снаряженного почти как ушкуйники, но все равно какого-то необтертого Диму. Вот чуйка у влюбленных охламонов. Сразу оскалились друг на друга. Когда Олег перестал сверлить взглядом соперника и посмотрел на меня, в его ауре господствовала зависть с легкой примесью уважения и опасений. «Я все сделал», — почти по-боевому доложил молодой чиновник, в этот раз одевшийся как небогатый писарь. Для наглядности он махнул рукой в сторону тентированного грузового мобиля, замершего между заброшенным домом и полуразвалившимся сараем. «Спасибо, ты нам очень помог», — искренне поблагодарил я соратника и посмотрел вверх. Едва сбросив последний тюк с грузом, воздушный аппарат тут же начал набирать высоту. Мы оставались на земле, лелея надежду, что утром летуны вернутся, а мы встретим их вместе со спасенной Настей без потерь в ночном бою. Чтобы не мозолить глаза возможным свидетелям, вся компания прошла в дом, где Леонид сразу взял дело в свои руки. «Где план дома?» — насел он на Олега. Парень засуетился, доставая из портфеля сложенную несколько раз бумагу. Затем он развернул оказавшийся довольно большим лист и расстелил его на поспешно очищенном от мусора и пыли столе. Осаживать сотника я не стал, да и вообще простил отцу Насти все резкие слова только за то, что он привлек дружинника к этому делу. Еще на базе Резвова во время обсуждения необходимого снаряжения Ветров почти перехватил руководство. Он сразу потребовал отправить сообщение нашему союзнику в Новгород с просьбой найти в городском архиве план усадьбы, а также попробовать поискать кого-то из прислуги, которую уволил нынешний хозяин. В итоге это вылилось в скупые фразы телеграммы «Нужен план дома, найди уволенную прислугу, помни о рисках». Последнее я добавил от себя, понимая, на какой риск толкаю парня. Не дававшая нормально думать юношеская влюбленность вполне может испортить ему всю жизнь. Но Олег не отступил и, поняв, кто именно будет разрабатывать план атаки поместья, начал докладывать. Я нашел одну старушку, которая работала горничной у жены прошлого хозяина. Она не совсем в себе и постоянно обвиняла покойного в том, что тот угробил свою супругу. Да еще и о каком-то гареме говорила, но все же дала пояснение по всем комнатам в доме. Услышав то, что ему нужно, Леня довольно грубо, но скорее по-деловому прервал расхваставшегося Олега. «Где вход для прислуги?» Из нашей компании к столу подошли только Пискарь и брат Илья. Остальные занялись принесенными новгородцам корзинами со всякой снедью. То, что выдала нам тетушка Агнес, сожрали еще в обед, хотя казалось, что еды хватит на пару дней. В общем, проглоты еще те. Выгнав из головы лишние мысли, я прислушался к разговору. Сотник задавал вопросы, а Олег уверенно отвечал. «Вход для прислуги вот в этом крыле». «Кабинет хозяина», — продолжил расспрос Леонид. «Вот тут, второй этаж основного корпуса, рядом со спальней». Ткнул Олег пальцем в план и добавил, словно боясь, что у него не спросят. «Бабка говорила, что гарем из гулящих девок старый хозяин держал вот в этом крыле на первом этаже. Но самая любимая наложница жила в комнате рядом с хозяйской спальней. И она божилась, что никого силком туда не тащили». Ветров недовольно посмотрел на парня, словно тот был его подчиненным. «Где спит охрана?» От строгого взгляда Олег поежился, а затем и вовсе смутился. «Она этого не знает». Сотник явно хотел сказать что-то резкое, но я осадил его. «Леонид, полегче на поворотах». Затем добавил для своего нового друга: «Ты молодец. Спасибо тебе большое. Есть еще что добавить из важного?» Парень тут же кивнул и быстро сказал, словно оправдываясь: «Старушка говорила, что хозяин больше доверял собакам, чем людям. За домом целая псарня. Ночью собак выпускали в парк. Как все обстоит у нового хозяина, она, конечно же, не знает». «Какая порода собак?» — уточнил Леонид, но в ответ наш разведчик лишь беспомощно развел руками. В этот раз сотник пенять ему не стал и даже примирительно сказал: «Нормально все. Ты не специалист, но и так сделал очень много». Даже скупая похвала приободрила парня, но радовался он недолго и посмурнел, услышав продолжение. «Степан, есть вопрос. Если найдем Анастасию в правом крыле, уходим или идем за колдуном?» Я задумался кожей, чувствуя взгляд брата Аркадия. «Настю уведет Дима, а мы пойдем за хозяином поместья. И постарайтесь не убить его. Он нужен живым». «Зачем?» Даже не удивился, а просто уточнил перешедший в какой-то боевой режим мышления сотник. «Затем, что сам Павел никакой не колдун и даже не пособник колдунов, а жертва. Нужно попытаться освободить его». «Зачем?» — упрямо продолжал допытываться Ветров. Я понимал, что это нужно ему для правильного построения плана штурма, так что спокойно пояснил: «Если получится, нам не придется спешить с отступлением. Он сам нас прикроет». «А еще он должен покаяться», — влез в разговор брат Аркадий. Меня вообще удивила его выдержка. Монах заговорил только сейчас. Леня посмотрел на скорбника, словно тот ляпнул глупость. А вот я понял, о каком покаянии идет речь. Точнее, брату Аркадию нужна исповедь, и как можно более подробная. Так что он усилил мое пожелание сохранить одержимому жизнь, чтобы сотник проникся посильнее. Лене вообще нужна была только Настя, а на остальное плевать. «Принято», — кивнул сотник и, чуть подумав, сказал: «Выйдем в два после полуночи». «Не рано?» — деловито уточнил я, вспомнив, что в книгах герои обычно нападают перед рассветом, и тут же пожалел о своей несдержанности. Леня все понял, даже не имея моих способностей. Снисходительно улыбнулся и вздохнул. «Ох уж эти бумажные воители! Нам еще нужно успеть вернуться сюда через половину города. Да и там не лопухи сидят, так что им без разницы, когда незваных гостей принимать. Главное, чтобы прислуга уснула. Хотя, если придется стрелять, все равно всех переполошим». Я думал, что утомительно было ждать конца перелета, но сидеть без дела в заброшенном доме оказалось во сто крат тяжелее. Наконец-то почувствовал сигнал от Жужи, который пытался освоить еще и обязанности будильника. У Лени чуйка работала и без всяких бестелесных питомцев. Часы мы достали практически одновременно. «Пора», — привычно скомандовал сотник, чье право руководить этим походом не оспаривал даже брат Аркадий. Со скорбником вообще было непросто. Приглашая на встречу всех, до кого мог достучаться, я больше надеялся на ушкуйников, чем на бесогонов. Но все вышло с точностью да наоборот. Пискарь со вздохом сказал, что не сможет никого привлечь для такого сомнительного дела. «Сам пойдет только потому, что должен мне, как и колотун с ядром». А вот скорбники ни спорить, ни торговаться не стали. Видя мое недоумение, отец Никодим отвел меня в сторону и пояснил, что брату Аркадию сейчас нужно заявить о себе как можно громче, даже если придется сунуться в чужую епархию. В общем, у всех был свой интерес в деле, и всяк сверчок знал свой шесток. Бойцы тут же начали собираться вокруг сотника, покидая места, где коротали время до выхода. Все приготовления уже проведены, мысли обдуманы, решения приняты. Соратники выглядели сосредоточенными, и только Виктор ухмылялся. Он вообще все это время балагурил и, казалось, воспринимал происходящее как-то не всерьез. На мой вопрос Леня лишь отмахнулся. Он всегда такой. Даже когда по краю ходит. Ты и сам помнишь, как этот отморозок вломился в тот бордель. Уверен, он и смертушку встретит с наглой ухмылкой. Вышли из своего уголка и Дима с Олегом. За эти несколько часов они как-то умудрились спеться и даже не подрались в процессе. Хотя несколько раз я слышал яростные шепотки споров. Сейчас же выглядели как лучшие друзья, а Олег и вовсе решительно заявил: «Я еду с вами». «Конечно, едешь», — удивил я его, но не полностью. «До ограды поместья. Там и будешь ждать своего нового друга с Настей. Им будет нужна твоя помощь». «Но я могу...» «Что ты можешь?» — прервал я решительно настроенного парня. «Стрелять умеешь?» «Да», — с радостным вызовом заявил он. «Сколько патронов истратил в тире?» «Десятка два». а Дима пару сотен расстрелял, да и кое-чему другому его обучали. Олег, поверь, ты для спасения Насти сделал намного больше остальных. Диму я мог бы заменить простым наемником, а тебя нет. Нам вообще сильно повезло, что ты с нами. Думал, Димка станет возмущаться, но он многому научился и у меня, и у Акиры, так что слушал с невозмутимым видом, явно копируя нашего наставника. Олега моя речь явно впечатлила, и больше он навязываться не стал, верно оценив как собственную полезность в подготовке, так и слабые боевые навыки. В кабину грузового мобиля сели умеющий водить такую технику Леня и Олег, который поможет сотнику не заблудиться на местных дорогах. К тому же местный чиновник вместе с дворянином уж точно сумеют угомонить назойливого городового, вздумавшего узнать, куда и по какой такой надобности катит грузовик посреди ночи. Впрочем, все опасения оказались напрасными. Никто нас не остановил, ни пока мы добирались до окраин города, ни в самом Новгороде. Церкви здесь богатые да нарядные, но вера у жителей куда меньше, чем у тех, кто живет в Пинске. Слишком много страстей, которые приманивают прижившихся в городах духов. И оттого по ночам на улицах так пусто. Лишь в питейных заведениях отчаянно гуляющий народ заливает хмельным свои страхи, да крестится украдкой. В общем, никто нам не помешал и не остановил. В домах, мимо которых мы проезжали, горели окна, и за ними горела жизнь. Там, среди любви родных и под присмотром икон, люди чувствовали себя в безопасности. А вот улицы, особенно после полуночи, пусть и хорошо освещенные фонарями, казались вымершими и наполненными тревожной прохладой, отдающей какой-то могильной стылостью.